Глава 16. Коты возвращались той же дорогой. Луна скрылась за тучами, стемнело, и на гремящей тропе стало спокойнее. На ней осталось лишь одно чудище, да и оно рычало где-то вдали. Путешественники быстро перебежали на другую сторону и пролезли сквозь живую изгородь. Огонек чувствовал, как от долгого бега его мышцы наливаются усталостью. Синяя звезда не сбавляла хода, вытянув голову и держа хвост параллельно земле. Коготь бежал рядом с предводительницей. За ними торопились Огонек и Клубок, а Горелый немного отставал. «Догоняй, Горелый!» — прошипел, обернувшись, Коготь. Горелый сделал отчаянный рывок и поравнялся с друзьями. «Ты как?» — спросил Огонек. «Ничего», — задыхаясь, отвечал черный котик, не глядя тому в глаза. «Только устал немножко». Все спустились на дно глубокой канавы, затем выбрались из нее с другой стороны. «Что сказал коготь, когда вышел из пещеры?» — притворно равнодушно поинтересовался Огонек. «Он сказал, что решил посмотреть, как мы стоим на страже», — ответил Клубок. «А что?» Огонек ответил не сразу. «Вы не заметили в нем ничего странного?» — задал он новый вопрос. «Только затхлый запах сырой пещеры», — фыркнул Клубок. Он, казалось, был удивлен, что его об этом спрашивают. «Ну, он, кажется, немного нервничал», — вставил слово Горелый. «И не он один», — опять фыркнул Клубок, взглянув на черного котика. «О чем это ты?» «О том, что у тебя каждый раз при виде его шерсть на загривке дыбом встает», — тихо ответил Клубок. «Ты чуть из шкуры не выскочил, когда он вышел из пещеры». «Это я от неожиданности», — возразил Горелый. «Сам знаешь, там было жутковато». «Вообще-то да», — согласился Клубок. Коты пролезли под изгородью и оказались на пшеничном поле, где волновались и блестели под луной колосья. Затем путешественники направились вдоль рва, шедшего по краю поля. «Ну и как там было внутри?» — спросил у Огонька Клубок. «Ты видел лунный камень?» «Ага, видел. Он удивительный», — ответил Огонек, и шерсть его при этих словах затрепетала. Клубок посмотрел на друга с восторгом. «Так это правда! Этот подземный камень действительно светится?» Огонек не ответил. На мгновение он зажмурился, пытаясь представить себе лунный камень, о котором постоянно думал. Потом перед его взором пронеслись картины недавнего сна. Он быстро открыл глаза. Синяя звезда была права. Они должны как можно скорее вернуться в лагерь. Впереди коготь и синяя звезда перепрыгивали через ограждавший пшеничное поле забор. Оруженосцы поспешили следом, решив пролезть под ним, в земле был лаз. Это была та самая дорога, что шла мимо гнезда двуногих, охраняемого злыми собаками. Синяя звезда и коготь без устали бежали вперед. Их силуэты четко выделялись на фоне багровеющего предрассветного неба, приближался восход. «Смотрите!» — крикнул Огонек Клубку и Горелому. Наперерез грозовым котам выпрыгнул неизвестно откуда взявшийся незнакомый кот. «Одиночка!» — шепнул Клубок. Оруженосцы прибавили ходу. Кот был черно-белый, ростом чуть пониже грозовых воинов, но крепко сбитый. «Это ячмень», — объяснила синяя звезда оруженосцам. «Он живет на ферме двуногих». «Приветствую вас», — произнес чужак. «Давненько я не видел котов грозового племени. Почитай несколько недель. Как здоровье, синяя звезда?» «Спасибо, хорошо», — отвечала предводительница. «А как ты сам поживаешь, ячмень? Как добыча ловится, мы давно к тебе не заглядывали». «Да ничего, пока не жалуюсь», — дружелюбно отвечал ячмень. «Двуногие чем хороши? Рядом с ними всегда много крыс. Да вы никак спешите, что стряслось-то?» Коготь поглядел на ячменя. В груди его все клокотало от возмущения. Он был явно недоволен тем, что собеседник оказался таким любопытным. «Я не могу долго находиться вдали от своего племени», — спокойно объяснила синяя звезда. «Ты, как всегда, печешься о нем, как королева о котятах», — заметил ячмень добродушно. «Тебе чего надо, ячмень?» — напрямую поинтересовался коготь. Ячмень покосился на воителя. «Да я просто хотел предупредить, что здесь две собаки. Лучше, если вы вернетесь назад и пройдете полем, а не мимо сада». «Про собак мы знаем, мы уже видели», — перебил его коготь. «Но все равно спасибо тебе за заботу», — вмешалась синяя звезда. «А теперь нам пора. До скорого свидания». Ячмень помахал хвостом. «Счастливого пути», — ответил одиночка, прыгая с тропы в густые зеленые заросли. «Идите за мной», — приказала синяя звезда, сходя с тропы. Она направилась обратно, к пшеничному полю, правда, на этот раз по высокой траве, что росла между дорожкой и забором. Оруженосцы последовали за ней, но коготь медлил. «Ты доверяешь одиночке?» — буркнул он. Синяя звезда остановилась. «Ты хотел бы нарваться на злых собак?» «Когда мы проходили здесь в прошлый раз, они были на привязи», — напомнил коготь. «А сейчас, возможно, их отвязали. Мы пойдем другой дорогой», — сказала синяя звезда. Она нырнула в лазейку под забором и выбралась из нее на пшеничном поле. Огонек пополз за ней, следом клубок, горелый и, наконец, коготь. Солнце уже поднялось над горизонтом. На обрамлявших поле кустах засверкали капли росы. День обещал быть теплым. Коты шли вдоль канавы. Огонек посмотрел вниз. Край канавы был обрывистым, на его дне росла крапива. Огонек почуял запах дичи. Горьковатый запах был ему знаком, но он давно ничего подобного не чуял. Вдруг раздался душераздирающий виск, и огонек резко развернулся. Горелый извивался и скреб когтями землю. Кто-то, схватив его за лапу, тащил в канаву. «Крысы!» — крикнул коготь. «Ячмень подстроил нам ловушку!» Коты не успели и глазом моргнуть, как были окружены крысами. Огромные серо-коричневые создания лезли из канавы пронзительно вереща. Огонек заметил, как их острые передние зубы блестят в лучах восходящего солнца. Внезапно одна из крыс прыгнула огоньку на плечо и вонзила в него свои зубищи. Плечо пронзила острая боль. Другая крыса обхватила лапу огонька и крепко зажала ее в своих челюстях. Огонек упал и стал кататься по земле, пытаясь вывернуться. Он знал, что крысы совсем не сильные, но их было слишком много. По крикам и шипению огонек понял, что на его спутников тоже напали. Он бешено брыкался и размахивал лапами, пытаясь высвободиться. Крыса отпустила его лапу, зато другая схватила оруженосца за хвост. Ярость удвоила его силы. Огонек стал наносить противнику молниеносные удары. Изловчившись, он повернул голову и вонзил зубы в крысу, повисшую у него на плече, услышав, как в его пасти ее шея хрустнула. Серое бестие обмякло и свалилось на пыльную тропинку. Огонек задыхался от боли. Еще одна тварь вцепилась ему в спину, прокусив кожу. Краем глаза он заметил черно-белое пятно. Котенок зашипел от боли и тут же почувствовал, как кто-то оттаскивает от него крысу. Обернувшись, он заметил, как ячмень отшвырнул нападавшую подальше в канаву. Ячмень оглянулся и, не раздумывая, кинулся на помощь к синей звезде. Она каталась по земле, отбиваясь сразу от нескольких врагов. Ячмень ловко схватил одну из крыс поперек туловища и оторвал от кошки. Швырнув крысу на землю, он тут же схватил другую, а синяя звезда продолжала бороться с противниками. Огонек кинулся на помощь клубку, на которого с двух сторон напали крысы поменьше. Он куснул ближайшую, и та упала замертво. Клубок извернулся и острыми когтями пригвоздил вторую крысу к земле. Потом схватил ее зубами и отбросил в канаву. Оттуда она не вылезла. «Они убежали!» — завыл коготь. И действительно, остатки крысиного войска поспешили укрыться в канаве. Огонек слышал, как они топочут по земле своими маленькими лапами, исчезая в крапиве. Его покусанное плечо и задняя лапа болели. Оруженосец осторожно залезал кровоточащие раны, от которых пронзительно пахло кровью. Огонек оглянулся, чтобы посмотреть на Горелого. Клубок, стоя перед кустом крапивы, подбадривал приятеля, который вылезал из канавы весь грязный и исхлестанный жгучими стеблями. На хвосте у него повис крупный крысенок. Огонек подбежал и быстро оторвал наглеца, а клубок помог Горелому выбраться на поверхность. Тогда Огонек стал искать взглядом синюю звезду. Сначала он увидел ячменя. Тот сидел на краю канавы и смотрел вниз, выискивая, не остались ли там еще крысы. Синяя звезда лежала рядом. Огонек испугался и кинулся к предводительнице. Густая светло-серая шерсть на ее шее была вся в крови. «Синяя звезда!» — позвал он. Предводительница не отвечала. Отчаянный мяв заставил его вздрогнуть. Коготь одним прыжком подскочил к ячменю и поверг его наземь. «Ты устроил нам ловушку!» — зарычал воитель. «Да не знал я, что тут крысы!» — пробормотал ячмень, царапая лапами землю и безуспешно пытаясь вывернуться. «Зачем же ты нас сюда послал?» — шипел коготь. «Из-за собак». «Собаки были привязаны. Мы сами видели, когда проходили здесь». «Двуногие отвязали их на ночь, чтобы те охраняли их дом». Ячмень задыхался, прижатый к земле могучими лапами воителя. «Коготь, синяя звезда ранена!» — закричал Огонек. Коготь отпустил ячменя, тот поднялся с земли и отряхнулся. Великий воин подошел к синей звезде и обнюхал ее раны. «Чем мы можем помочь?» — спросил Огонек. «Она среди котов звездного племени», — торжественно объявил коготь, отступая назад. Огонек был потрясен. Неужели коготь хочет сказать, что синяя звезда мертва? У него защипало под шерсткой, когда он взглянул на неподвижную предводительницу. Неужели об этом ее хотели предупредить духи у лунного камня? Клубок и Горелый подошли ближе и встали над телом предводительницы. В их глазах был ужас. Ячмень, повернув голову, наблюдал за происходящим. Глаза синей звезды были открыты, но ее тело было недвижно, а дыхание не было слышно. «Она умерла?» — шепотом спросил Горелый. «Не знаю. Надо подождать, тогда станет ясно», — ответил коготь. Коты молча ждали, а солнце тем временем поднималось все выше и выше. Огонек мысленно просил звездное племя не забирать синюю звезду насовсем, а прислать ее обратно. Вдруг предводительница пошевелилась, кончик ее хвоста вильнул, и она подняла голову. «Синяя звезда!» — спросил Огонек дрожащим голосом. «Все хорошо», — отвечала кошка. — «Я все еще здесь. Правда, потеряла одну жизнь, но это пока не девятая». От счастья Огонек чуть не запрыгал. Он взглянул на когти, ожидая увидеть радость в его глазах, но морда полосатого воина оставалась невозмутимой. «Хорошо», — произнес коготь властным тоном. «Горелый, навери паутины, чтобы прикрыть ее раны. Клубок, принеси подорожник или зеленый хвощ». Оруженосцы помчались со всех ног исполнять его приказания. «А ты, ячмень, можешь быть свободен». Огонек взглянул на кота-одиночку, который так храбро сражался, спасая его жизнь. Он хотел поблагодарить его, но не осмелился, чтобы лишний раз не разозлить когтя. Не говоря ни слова, Огонек лишь слегка кивнул ячменю. Тот, казалось, все понял, потому что в ответ тоже кивнул и молча удалился. Синяя звезда все еще лежала в дорожной пыли. «Все целы?» — слабым голосом спросила она. Коготь кивнул. Вскоре вернулся Горелый. Левая передняя лапа его была густо обмотана паутиной. «Вот, принес», — тихо сказал он. «Можно я положу это на раны?» — спросил Огонек когтя. «Щербатая показывала мне, как это делается». «Давай», — разрешил воитель. Он отошел в сторонку и стал прислушиваться к шорохам, доносившимся из канавы. Уши его стояли торчком, чтобы не пропустить ни единой крысы, если они там еще остались. Огонек снял немного паутины с лапы Горелого и приложил комочек к ране синей звезды. От его прикосновения она вздрогнула. «Если бы не коготь, крысы бы меня заживо съели», — проговорила она хриплым от боли голосом. «Вас спас не коготь, а ячмень», — прошептал Огонек, захватывая пучок паутины покрупнее. «Ячмень?» — удивилась синяя звезда. «Он здесь?» «Коготь прогнал его», — спокойно ответил Огонек. «Он думает, ячмень нарочно завел нас в эту ловушку». «А ты как считаешь?» — прошептала синяя звезда. Огонек не ответил. Он старательно закрывал последнюю рану предводительницы клочком паутины. «Ячмень — одиночка. Какой ему толк посылать нас в ловушку, чтобы потом вызволять из нее?» — ответил он чуть погодя. Синяя звезда снова положила голову на землю и прикрыла глаза. Вскоре вернулся клубок, он нарвал хвоща. Огонек пожевал метелки и слюной, смешанной с зеленым соком, помазал раны синей звезды, чтобы не было заражения. Как же ему хотелось, чтобы рядом была пестролистая, вот уж кто умеет лечить. «Мы останемся здесь, пока синяя звезда не поправится», — объявил коготь, подходя ближе. «Нет», — твердо сказала синяя звезда, — «мы должны вернуться в лагерь». Сжавшись от боли, она попыталась встать на лапы. «Пошли». И предводительница грозового племени, сильно хромая, побрела по тропинке вдоль края поля. Коготь пошел рядом, угрюмо глядя перед собой и думая о чем-то своем. Оруженосцы удивленно переглянулись, потом послушно двинулись следом. «Давно я не видел, как ты расстаешься с жизнью, синяя звезда», — донесся до огонька приглушенный голос когтя. «Сколько жизней ты уже потеряла?» Огонька удивило, что коготь не стесняется задавать предводительнице подобные вопросы. «Это была пятая», — тихо ответила синяя звезда. Огонек еще прислушался, но коготь больше ничего не сказал. Он решительно шагал вперед, погруженный в свои мысли.